Непонятно, правда, кто выбрал жертв. Да, никогда мне не набрать столько бесстыдства, чтобы сделаться таким благородным, как он. Ужас победы. — Что с тобой? — спрашивает Кир. — А что такое со мной? — Ну да, покрылся немножко коростой забвения и лишаем корысти. Но мне нравится. Ты думал, что с рейтингом твоим? Да моим рейтингом можно орехи колоть. Недавно кореец Е приезжал, который в Вашингтоне нас привечал. Две строки мои перевел на корейский. Ай, плохо. С тобой трудно разговаривать. Я подтвердил не без гордости. Да уж нелегко. Тем более есть основания собой гордиться. Взлетел я все же на букве. А на чем еще, собственно, мог я взлететь? Никаких других шансов не оставил я Богу. Читай судьбе, читай себе. Только лишь букву оставил и взлетел. Однажды сидел на чердаке в мастерской моего друга, художника Зуя. Читал ему мои минимы. Вдруг он, даже не дослушав минимы, лихорадочно вскакивает, начинает все убирать со стола. — Ты чего? — обиделся я. — Хотя бы минимум дослушал. — А ты не врубаешься? Зуй говорит. — Лифт грохнул. Заказчики идут. — Ну и что? — выдал ему одну из миним. Водка же прозрачная, и стаканы прозрачные. Никто и не увидит, что мы пьем. Зуй поглядел на меня изумленно. — А ведь ты прав. И буквально через месяц... Я уже и забыл об этом. Звонит Зуй. Принимай гонорар. Глянул я в оконце и обомлел. Приехали мои буквы. Огромные. Никогда еще их такими не видал. Огромный белый трейлер-холодильник разворачивается, буквально перегораживая весь двор. И на нем мои буквы. Водка прозрачная и стаканы прозрачные. Никто и не увидит, что мы пьем. Метров 10 в длину занимают. Весь белый борт. Вот это да! Ай да буквочки мои! Два ящика выдадут тебе. Ну, давай думай дальше. Вся твоя. Зуй трубку бросил. Вот это здорово! Как же я два ящика дотащу! Но выскочил. И понеслось. Однажды на радостях дома не ночевал неделю. Возвращался утром, посинел и весь дрожал. Купил жене половник, может, простит. И тут меня осенил стих. Когда от пьянства посинеешь, купи, не пожалеешь. Зуй, с ним, собственно, и пьянствовали, по высшему балу оценил. «Так это же на любой товар годится», — восхищенно сказал. «На многие предметы пошло, от нагревательной батареи до зубной пасты. А мне с каждой продажи процент». Тут неожиданно старый наставник мой, классик У, прорезался, который, помнится, мне советовал пить, но не писать. Стал вдруг уговаривать, чтоб я не губил свой талант. Какой талант, извините? Ни о каком таланте, насколько я помню, у нас с ним речи не заходило, и вдруг... Потом сам лично явился, предложил роман совместно писать, сказал, что какие-то исключительные у него архивы. Не губите свой талант —